Глава 24. Предложение. Когда я прибыл домой, то обнаружил, что Лилия и Денис уже собрались за столом. Я поздоровался и присоединился к завтраку. «Доброе утро, князь. Как спалось?» — участливо поинтересовалась секретарь. «Доброе, нормально», — односложно ответил я, намазывая масло на горячую булочку. «Михаил Владимирович», — звонил великий князь Алексей Иванович. Лилия сказала это как бы между делом, когда мы собрались за завтраком, и от этой информации я аж поперхнулся кусочком булочки. «Это кто?» — бесхитростно поинтересовался я. «Долгорукий Вестима», — спокойно ответила секретарь, не обратив внимания на мою невежественность. «Отец парня, которого ты избил вчера в логове». «Вот его я и пальцем не тронул», — ответил я, — «хотя следовало бы. Что понадобилось от меня великому князю?» Секретарь просто пожала плечами. «Скоро узнаем. Он прибудет к 11:00». Я покосился на Дениса, но тот спокойно пил чай. Видимо, он был уже в курсе, что через полчаса к нам с визитом прибудет сиятельная персона. «Надеюсь, это не официальное объявление войны. Не то чтобы это меня пугало». Но Лилия покачала головой. «Скорее всего, вчера его уже навестил человек из Синода и предупредил о том, что с семьей Морозовых лучше не связываться». «С чего бы Синоду вмешиваться в дела князей?» — уточнил Денис. «Мы не настолько именитая семья, чтобы жрецы вступились за нас». Лилия задумчиво сделала глоток чая, словно пытаясь подобрать слова, с которых нужно было начать разговор. И Денис это подметил. «Или я чего-то не знаю», — кратчево уточнил он. «Представитель Синода тоже пожелал посетить поместье с официальным визитом», — в конце концов неохотно сказала девушка. Денис удивленно поднял бровь. «Вот как?» «Сразу говорю, подробностей я не знаю, но думаю, что ваш брат поднял информационный шум, и Синод заинтересован в семье Морозовых». Денис хмыкнул. «Грядут новые времена?» «Я смотрю, ты не очень этому рад», — ответил я. Братец немного помолчал, затем нехотя произнес. «Когда семья выходит в высшую лигу, про спокойную жизнь можно забыть. Каждый шаг ведьмака проходит под пристальными взглядами, а любой промах будут смаковать во всех пабликах. С одной стороны, лишняя реклама, с другой — это сильно выматывает». «Боюсь, князь, теперь у нас нет выбора», — просто ответила Лилия. «Так или иначе, прежде чем делать выводы, стоит послушать представителей Синода». «Да как они вообще узнали про выходку Михаила?» — начал был Денис. «Скорее всего, Синод заинтересовался им с тех пор, как зарегистрировали в качестве темного ведьмака», — ответила Лилия. «Так или иначе, рейтинг семьи и так лежит ниже плинтуса. Без помощи Синода к концу года мы перекачиваем в третью лигу и, возможно, даже съедем из этого поместья». Девушка фыркнула, обводя комнату рукой. Денис открыл было рот, чтобы возразить, но зарождающийся спор прервал вошедший в гостиную Федор. «Князь Михаил Владимирович, к вам гости». «Дай угадаю. Великий князь Долгорукий?» — уточнил я и встал из-за стола. «Вы очень проницательны», — улыбнулся дворецкий. Я взглянул на Дениса. «Идешь?» Тот кивнул, бросил злой взгляд на Лилию, мол, позже договорим, и направился за мной. На подъездной дорожке уже стояли две черные тонированные «Волги». Рядом с одной из машин со скучающим видом стояли четверо дружинников. Из второй же вышли трое. Девушка слегка за 20 и двое мужчин. В одном из мужчин угадывались черты, схожие с младшим Долгоруким. Казалось, тот паренек, что чуть не огреб вчера в логове, унаследовал от предка даже этот полный презрения взгляд. «Значит, это был князь. Хорошо сохранился. Ему должен быть минимум полтинник, а выглядит едва на 40. Хотя седина выдает настоящий возраст. А свита?» Мужчина в очках с золоченой оправой и кожным дипломатом, скорее всего, юрист семьи или приказчик. А девушка? Секретарь? Ничего такая, симпатичная. Мужчина неспешно шел, опираясь на трость. Хромоты у гостя я не заметил, хотя здесь может быть и мода такая. На крыльце их уже встречал Федор и пара бойцов. Гости поднялись по ступеням, мужчина и девушка из свиты Долгорукого бросились к двери, словно пытались выслужиться перед хозяином. «Прошу, князь», — мужчина заискивающе улыбнулся, открывая дверь. Даже Федор язвительно хмыкнул, наблюдая за этим балаганом. Долгорукий же важно кивнул швейцару и вошел в гостиную. «Мир вашему дому, мастера Морозовы!» Говорил он с плохо скрываемым презрением. Мы переглянулись, но Денис сделал вид, что не заметил хамства, просто встал с кресла и кивнул. «И вам долгих лет, князь. Проходите, присаживайтесь. Какими судьбами вы прибыли в нашу резиденцию с личным визитом? Неужели контракт для семьи?» Века Долгорукого предательски дрогнуло. Видимо, это семейная особенность. К счастью, в княжестве все спокойно. Я прибыл по делам семейным. Вчера мой сын нанес вашему брату оскорбление, и я хотел бы принести официальные извинения от семьи Долгоруких. Надеюсь, мы не будем развивать конфликт. Он вопросительно посмотрел на Дениса, но тот лишь пожал плечами. Оскорбление было нанесено Михаилу, ему и решать, остались ли у него претензии. Девушка, сопровождавшая Долгорукого, ахнула. Видимо, это была откровенная наглость со стороны Морозова. Впрочем, Долгорукий и бровью не повел. Великий князь умел держать лицо, и этого у него было не отнять. Долгорукий посмотрел на меня, ожидая ответа, и я только развел руками. Все делали ошибки в молодости. Мы с вашим сыном друг друга недопоняли и решили вопрос, как подобает мужчинам. Надеюсь, он признал, что был неправ и не затаил на меня зло. Мужчина, сопровождающий Долгорукого, побледнел. Из чего я сделал вывод, что мои слова были истолкованы как оскорбление. Но Долгорукий только кивнул. Хорошо. Извинения были принесены в присутствии свидетелей. Семьи Долгоруких и Морозовых не имеют претензий друг к другу. А теперь, с вашего позволения, я откланиваюсь. У меня еще много дел. С этими словами он развернулся и вышел из гостиной. Сопровождающие поспешили за ним. Когда Долгорукий уже садился в машину, к воротам особняка прибыли еще два автомобиля. Черные тонированные служебные «Волги», как и машины великого князя. «Это еще кто?» — начал было я. «Представитель Синода», — ответил Денис, всматриваясь в авто. «Смотри». Он указал на номера, сделанные белой краской на черном фоне. На гостей обратили внимание не только мы. Долгорукий, который уже садился в «Волгу», вдруг остановился, глядя на черные «Волги». И я ощутил, что великий князь боится. «Волги» въехали на территорию. Остановились так, чтобы пропустить кортеж Долгорукого. Из первой машины вышли двое. Уже знакомый нам Никон и парень лет 20 в строгом черном костюме и шляпе. Заметив Долгорукого, парень дружелюбно улыбнулся и коснулся полей головного убора, приветствуя великого князя. И от этого жеста Алексей едва заметно побледнел, а спесь и бесноватая смелость слетели с него, как позолота с цыганского самовара. «Чудные дела», — пробормотал я, вглядываясь в творящееся во дворе представление. «Ты о чем?» — уточнил Денис. «Великий князь как будто боится», — я кивнул на происходившее во дворе. Братец смотрелся в Долгорукого. «Твоя правда», — неуверенно ответил он. Великий князь тем временем сел в машину, и кортеж выехал с территории, а представители синода вошли в гостиную. «Мир вашему дому!» Поприветствовал нас мужчина в белой рясе с уже знакомой мне папкой для бумаг. «И вам доброго дня», — в один голос ответили мы. «Надеюсь, великий князь навестил вас не для того, чтобы объявить войну», — уточнил жрец. И за мнимой веселостью в голосе я уловил напряжение. «Ну что вы, наоборот, князь хотел извиниться за свою кровиночку», — ответил я. Боковым зрением заметил, как мужчина в шляпе довольно усмехнулся. «Думаю, вы провели с великим князем профилактическую беседу», — продолжил я. Никон только пожал плечами, а второй гость неожиданно хриплым голосом поинтересовался. «Для вас это так важно?» «Не то чтобы», — начал я и осекся, поняв, что моего ответа никто не ждет. Жрец улыбнулся. «Вот и отлично. В конце концов, мы прибыли не для того, чтобы обсуждать великого князя Долгорукого. Это дело прошлое. Мы здесь для того, чтобы сделать вам предложение, от которого вы вряд ли откажетесь». Удивление слова не вызвали. Мы прекрасно знали, каковым будет предложение. «Проходите, присаживайтесь», — Денис указал на стулья вокруг стола. Дворецкий в это время внес в гостиную чайник с отваром. Гости приняли приглашение и уселись за стол. Мрачный парень занял место поодаль и с интересом рассматривал картину на стене. Выглядело это так, словно ему была неинтересна беседа. Однако от чашки с отваром он не отказался, тепло поблагодарив за него Федора. Никон принял чашку с отваром, сделал глоток. Блаженно прикрыл глаза. «Ммм, каков вкус! Сбор с ваших чайных плантаций высоко ценится у ценителей мастера Морозовой. Я понимаю, почему. Никогда не пробовал ничего более вкусного. Жаль, что вы отказываетесь выпускать его на рынок». Денис усмехнулся, не ответил. «Но мы отвлеклись от темы. Вы, мастер Морозов», — мужчина кивнул мне, — «новая восходящая звезда, и мы хотим помочь вам в раскрутке семьи». «Для чего вам это нужно?» — прямо спросил Денис. Жрец только пожал плечами. «А что имеет значение в этом мире? Всем нужны деньги». «Лишними они не бывают», — кивнул я. У нас есть ресурс, а у вас, юноша, есть перспективы, и мы желаем объединить эти две вещи. Что требуется от нас? В обмен ваша семья окажет помощь Синоду, когда таковая потребуется. То есть вы дадите нам денег на раскрутку личного бренда, понял я? Не только деньги, раздраженно отмахнулся Синодник. Служба рекламы, отдел аналитики. Ваш секретарь, конечно, хорош, но, боюсь, в одиночку она не справится с таким объемом работы. Ей потребуются помощники. А мы будем отдавать вам долю, уточнил Денис. Нам будет причитаться доля с фильмов, сериалов и комиксов, дежурно кивнул Никон. Это стандартное условие. Ведь права на все трансляции и персонажей принадлежат нам. Все остальное, включая любые лавки с мерчем, харчевни, коллекционные фигурки, доходы с обучения в ведьмачьих школах, рекламные контракты, все это будет принадлежать только вам. Тогда в чем смысл раскрутки? Продолжал настаивать Денис. В чем ваша выгода? Хитрый жрец развел руками. Говорю же, иногда вы будете нам помогать. Вот и все. Никакого подвоха. Но по рукам? Но Денис колебался. Да и меня терзали смутные сомнения, что в этом простом предложении очень много подводных камней. Незнакомец в темном поднялся на ноги и прошелся вдоль стены, чтобы остановиться у окна. Оглядевшись на него, синодник поежился и пожал плечами. Но вы же понимаете, что кроме пряника есть еще кнут. И нам очень не хотелось бы переходить к этому варианту. «И как же Синод сможет воздействовать на нашу семью?» — усмехнулся Денис. «Отказать в контрактах, которых у нас и так нет?» Жрец сделал знак дворецкому, чтобы тот наполнил его чашку. «Нет, ну что вы, Синод может выкупить все долговые расписки вашей семьи». Брат побледнел и с трудом сохранил спокойное выражение на лице. Чашка в его пальцах хрустнула. «И закладные на дом», — продолжил гость. «Думаю, ваши активы не покроют долги перед Синодом, так что...» Он не стал договаривать, что именно будет, но мы и сами догадались. Или роскошная жизнь, богатство и слава, или безвестность в охране какой-нибудь глухой деревни и работа за похлебку, — спокойно закончил Никон. Выбирать вам. Я покосился на второго гостя. И, заметив мой взгляд, он усмехнулся. Но улыбка у него вышла очень уж похожей на звериный оскал. «Иногда нужно прыгнуть», — сказал он, и его голос словно разрезал воздух над столом. «Вам достался счастливый билет. Глупо воротить нос. Понятно, что вам придется заплатить за помощь. За все в жизни надо платить. Бесплатный сыр...» «Бывает только в мышеловке», — продолжил я старую поговорку, ходящую в моем мире. Мужчина посмотрел на меня с холодным интересом, и я тут же пожалел, что не прикусил язык. «Подумайте, другого шанса подняться с колен у семьи не будет», — продолжил незнакомец. «Мало кому открывается дверь в высшую лигу за счет Синода». Мы с Денисом переглянулись. «А если откажемся от ваших условий, наша семья может найти других спонсоров?» Мужчина хмыкнул. Затем вынул из кармана монету, ловко подбросил ее, поймал и посмотрел на выпавшую сторону. На его лице растеклась невеселая ухмылка. «Вы не найдете другой помощи!» Затем он подкинул монету снова и произнес почти скучающе. «И не откажетесь от нашей!» После сказанного он просто вышел во двор, оставив нас наедине с Никоном. Тот как-то суетливо подхватился и промямлил. «Я выйду ненадолго, господа. Посоветуйтесь, решите, а мне нужно...» Жрец не договорил и вышел вслед за мрачным незнакомцем. Понятия не имею, что это за тип, но толстяк его боится. «Плевать мне на него», — резко оборвал Денис. Он прошелся вдоль стены и выглянул наружу. «Все идет не по плану», — произнес парень и саданул кулаком по оконной раме. «Это так не кстати». «Почему?» Князь посмотрел на меня и собрался было что-то сказать, но выдохнул и отмахнулся. «Ты не поймешь». «Ты прав, не пойму», — я скрестил руки на груди. «Может, просветишь меня?» «Мы будем на коротком поводке у Синода». «Какое-то время это будет работать именно так», — согласился я. «Они будут следить за каждым нашим шагом». Он взвился, словно в этом было что-то невообразимо ужасное. «И что они могут узнать? Что я левша и пользуюсь мылом вместо шампуня?» — усмехнулся я. «Мы ведь не интриганы, и тайн у нас нет. Или ты что-то непристойное делаешь правой?» Но Денис не улыбнулся в ответ. Он напряженно выдохнул и пригладил волосы пятерней. «Я тоже не хотел, чтобы мы зависели от Синода», — продолжил я. «Но давай смотреть правде в лицо. Мы не потянем без их поддержки». «Не потянем», — повторил князь и покачал головой. «Семья на грани разорения». «Это не самые наши большие проблемы», — еще сильнее помрачнел парень. «Я чего-то не знаю», — я подобрался. «Тебе известно то, что положено». Этот ответ мне не понравился. Я нахмурился и подошел к брату. «У нас может получиться. Если им нужен темный ведьмак, то они его получат. И спустя время можно будет потихоньку менять правила игры. Чем больше образ придется по вкусу аудитории...» «Ты вполне можешь перетянуть внимание на себя», — задумчиво проговорил Морозов. «Ты ведь понимаешь, что я тебя поддержу. Все же мы с тобой одна семья». «И это самое важное в жизни», — парень хлопнул меня по плечу. «Возможно, ты и прав. Если хочешь что-то спрятать, то прячь это у всех на виду». «О чем речь?» — я насторожился. «Знаешь, я вызвал тебя, пытаясь выиграть время, но вполне вероятно получил немного больше, чем надеялся». «Мне кажется, что ты скрываешь от меня что-то очень важное». «Тебе не кажется, брат?» — Денис показался мне слишком уставшим. «Но время все узнать еще не пришло. Давай каждый из нас будет заниматься тем, что у него выходит лучше всего. Если небо будет угодно, мы оба получим то, что нам нужно». В этот момент двери разъехались, и в комнату вернулся раскрасневшийся Никон. Он вопросительно посмотрел на Дениса и перевел взгляд на меня. «Что вы решили, господа?» «Мы согласны. Давайте бумаги», — скрипнул зубами Денис. «Вот и славно!» — синодник засиял, словно храмовый колокол. «Я знал, что вы внемлете глазу разума. Вот наш договор. Прочитайте, подпишите, и мы начнем работать. Зачем терять время? Мастер Михаил сейчас на пике популярности. Самое время развивать этот успех и закрепить его». Денис взял договор, пролистал его, поморщился, но все же поставил подписи в отмеченных местах. «До скорой встречи, мастера Морозовы!» Синодник забрал свой экземпляр договора, убрал его в свою знаменитую папку и направился к выходу. И в этот момент я явственно ощутил, что ничего хорошего из данной идеи не выйдет. На этом все. Любите страну!